Глава 9. Лестницы. Ненавижу лестницы. Особенно, если она винтовая и сплошная до самого верха. А еще тут не было перил или другого ограждения. А ветер, прорывающийся сквозь щели и узкие небольшие окна, так и норовил сдуть меня вниз. Что странно, ведь вокруг башни его почти не было. А внутри он вдруг появился. Магия. «Чтоб тебя, стриг!» — прорычал я, когда очередной порыв едва не сбил меня с ног. Бесконечные ступеньки и понемногу сужающиеся стены, от которых путь наверх действительно казался нескончаемым, заставляли погрузиться в собственные мысли. И почему-то начало вспоминаться именно то, о чем думать совсем не хотелось. Послание Анны. Прочитав версию летописцев, изложенную в книгах библиотеки, я все еще надеялся, что моим соратникам приписали того, чего они не совершали. Ведь меня заклеймили узурпатором, хотя это было совсем не так. Вот и теплилась надежда, что с ними поступили подобным образом. Однако нет. Велизар Асван Эфлен Асмарида Кхазар. Они планировали избавиться от меня. Долго готовились, потому что не могли бы одолеть в открытой схватке даже вместе. Поэтому отыскали могущественное заклинание и выждали момент, когда самый ужасный враг человечества, владыка демонов Бергир, будет повержен. Но даже не их предательство было самым худшим. Эти соратники не имели достаточных знаний, чтобы составить такое могущественное заклинание, поэтому они попросили помощи у Анны. Моя преданная помощница с энтузиазмом принялась выполнять их просьбу, ведь они сказали ей, что готовят ловушку для Бергира. Анна. Она собственноручно подготовила мою гибель. Но поняла это слишком поздно, когда заклинание уже заработало. Однако соратники просчитались. Заклинание было рассчитано, во-первых, на демона, а во-вторых, на силу, которой обладал Бергир. А это две очень разных переменных, которые Анна применяла в своих расчетах. В итоге вместо гибели мою душу вырвало из тела, но не отправило за кромку. Она столетиями блуждала в небытие, пока один особо упертый малец не воззвал к ней с помощью знаков, оставленных Анной. Не уверен, знал ли Люд, что я призовусь прямиком в его тело. Но он остановил блуждание моей души, за что ему огромное спасибо. После моего исчезновения вся эта братья пыталась убедить Анну, что мое свержение было необходимостью. Только представьте себе. Они утверждали, что я жестокий, безалаберный самодур. Нет, это уже совсем ни в какие ворота. И, конечно же, Анна ни на миг не поверила им. Она знала, что я не сгинул насовсем, и поэтому начала готовить мое возвращение. Жаль, конечно, что пришлось так долго ждать реинкарнации. Анне потребовалось слишком много времени, чтобы придумать, как это сделать. Поэтому исполнение легло на потомков. Быть может, вернись я хотя бы через 100 лет, империя осталась бы в целости. Но соратнички быстро раздербанили мои труды. Видимо, я — единственное, что могло заставить их работать сообща, ведь совсем скоро они рассорились и принялись враждовать между собой. Империя, по сути, развалилась сразу после моего исчезновения. Статуи посносили, среди народа начали продвигать слухи, что я — жестокий узурпатор. И народ поверил. Вот что еще обидно. Люди очень быстро забыли мои заслуги и начали корить во всех бедах, оставшихся после войны с демонами. Которую, между прочим, я и закончил. Нет, но только подумайте. Взять хотя бы мой сегодняшний сон. Станет ли жестокий правитель тратить драгоценные часы сна на свод законов? Сумеет ли безалаберный человек остановить мятеж одним лишь словом? Самодур отпустит целое воинство введенных в заблуждение вооруженных людей после того, как они встали с копьями наперевес у ворот моего замка? Вот что меня не удивило, так это Эфлен. Именно она, судя по посланию Анны, затеяла переворот. Ревнивая, злопамятная истеричка. «Твою ж матушку, когда закончится эта лестница?» Я взглянул наверх. «Демоны, как бы я хотел вернуть себе глаз богов! Хватило бы одной фразы, чтобы добраться до самой вершины безо всяких заморочек. И лестница к тому же становилась все уже. Скоро придется прижиматься к неровной стене, чтобы уместиться. Нет, надо что-то думать». Я сел на ступеньку, пока той хватало, чтобы усадить мой зад. Достал книгу с наполовину пустыми листами и переносной письменный набор. И принялся думать. Раньше я взывал к ветру, и тот поднимал меня в воздух, позволяя летать. Все работало довольно просто. Однако теперь нужно продумать печать получше. Попыток у меня... Я чуть свесился, взглянув на далекую-далекую землю. Попыток у меня всего лишь одна. Кажется, в башне еще была какая-то иллюзия, потому что снаружи она не казалась настолько высокой. А сейчас даже не уверен, что до низа доберусь, если захочу спуститься. Не припомню у Стрига пристрастий к подобным штукам. Он был слишком ленив для такого. Иллюзии любил вытворять бог солнца, но не Стриг. Защита в виде крылатых демонов и вовсе получилась скорее случайным образом, а не намеренно. Печать заняла довольно много времени. Пришлось бы потратить еще больше, не будь у меня некоторых идей задолго до этого момента. «Ну, пробуем», — вздохнул я, закрепив печать на рукояти меча. Он был достаточно острым, чтобы пронзать воздух, а это должно увеличить шансы на успех. Схватил покрепче рукоять. Еще раз поглубже вздохнул. Духовная сила заполнила символы печати. Ветер тут же собрался у рукояти, а затем наполнил клинок и резко сорвался с места, поднимая меня вверх. Слишком быстро поднимая. Кажется, я где-то переборщил, и потому сейчас стрелой летел на вершину башни и сквозь слезы пытался не пропустить момент, когда надо будет прекращать действие печати. Иллюзия до сих пор работала, но она начала искажаться. Пространство превращалось в серую мешанину с редкими маленькими голубоватыми проблесками. Наверное, это были окна и щели на стенах. И как только промелькнул яркий свет, я остановил духовные потоки. Печать погасла, меч быстро перестал набирать высоту, а я наконец-то увидел крышу шпиля и широкие арки, из которых открывался вид на просторы степи, яркое ясное небо и перины облаков, кочующих... Я падаю. Падаю! Падаю! Сила притяжения потянула меня вниз. Выпустив духовные потоки, мне удалось переместиться до края пола, ухватиться за каменный выступ и повиснуть на руке. Взглянул вниз. Лучше бы не смотрел. Высоты я не боялся, но сейчас почему-то пятки неприятно щекотало. Поэтому я быстро подтянулся и взобрался на твердую опору. Затем осмотрелся и задал самый насущный вопрос. «И где исток, демоны, его побери?» Помимо артефактов, боги напитывали такие вот места своей силой, чтобы благословленные смертные могли пользоваться частью их сил. Зачастую вокруг истоков строили крепости и даже города. Ведь очень сложно захватить цитадель, если оттуда кидаются молниями или огненными шарами, правда? Конечно, не всякий мог стать благословленным. Требовалось довольно много стойкости и собственной силы, чтобы выдерживать даже крупицу божественного дара. Стриг позволял людям летать. Да, ради этого совершали многолетние путешествия, преодолевали опасности и лишения. Все ради свободы полета. Ради нескольких секунд невероятных ощущений, когда ветер подхватывает тебя и несет по воздуху, словно птицу. Свобода, которую даже на бумаге не закрепишь. Они спрыгивали прямо отсюда. Я подошел к выступу, ведущему наружу, в никуда. Смельчаков было много, но все же единицам доводилось получить желаемое. Даже когда я очистил путь, уничтожив демонов, на вершину башни добрались далеко не все паломники. Вот только 1500 лет назад здесь находился исток, парящий прямо над пропастью прозрачный кристалл. Он казался сделанным из воздуха, и потому, наверное, полюбился стригу. На вид будто невесомый и невероятно хрупкий. Конечно, это было не так, но выглядело очень красиво. Однако сейчас его просто здесь не было. Ни на вершине, ни внизу, где разбился бы на осколки, упади он ранее. Неужели я опоздал? Анна в своем послании отправляла меня к пяти истокам, которые мы с ней когда-то посещали. Должно же быть что-то... Анна не написала, что именно нужно искать на местах. Не знаю, зачем было устраивать такие игры, но теперь все походило на какую-то головоломку. А я их всегда не... Точно! Меня вдруг осенило. Я не любил головоломки, загадки и прочие похожие штуки. В отличие от Анны, которая постоянно пыталась меня во что-то подобное втянуть, несмотря на все мои отговорки и откровенные попытки избежать нежелательной участи. Как-то она устроила мне настоящее испытание, спрятав корону где-то во дворце, за несколько часов до важного мероприятия, на котором нужно было предстать во всей красе. И проказница такая наотрез отказывалась рассказывать, где именно она ее спрятала. Давала лишь всякие подсказки, которые вели к другим подсказкам, которые... В общем, я едва не опоздал, добрался до завершающего испытания в последние минуты. А на встрече был довольно зол, раздражен и вроде как объявил войну. Но главный вывод для себя сделал. Не стоит тянуть с выполнением обещаний женщине, особенно если она Анна. Незадолго до того дня я согласился посетить с ней какого-то мастера головоломок, устраивавшего целое представление с участием зрителей в одном заброшенном замке. Замотался с делами и не успел. Мастер двинулся дальше по своим гастролям. Ну, Анна мне и устроила представление прямо во дворце. Наверное, она была единственной, кому это могло сойти с рук. А незадолго до моей победы над Бергиром и последующего исчезновения тот мастер снова появился неподалеку от столицы и проводил уже новую программу. И я клятвенно обещал Анне сводить ее туда. А я думал, что Эфлен злопамятная. Так, похоже, мне придется отыскать какую-то подсказку, оставленную Анной. Я повнимательнее осмотрел каменный пол, широкие арки, через которые совершенно не проходил ветер, потресканные своды и... Точно! Как же я сразу не догадался! Сквозь трещины в сводах пробивалось магическое свечение. Его было легко спутать с небом, но лучи солнца преломлялись, подсказывая, что исток находился снаружи, на вершине шпиля. Он точно не мог разбиться и иссякнуть, ведь тогда пропала бы и магия, ограждающая башню от крылатых демонов. Быть может, это и есть подсказка. Я высунулся наружу, на помост, с которого прыгали счастливчики. Ухватился за край крыши и полез дальше, стараясь не думать, насколько дряхлой стала черепица за 1500 лет. Хотя нет, больше. Башня стояла еще задолго до моего рождения. И почему-то эта мысль не придала мне уверенности в надежности постройки, а как-то, наоборот, заставила нервно сглотнуть. А еще меня тянуло посмотреть вниз. Наваждение какое-то. Но я не поддался. И забрался-таки на самую макушку башни. Ухватился за штырь, подтянулся. Да, вот он, кристалл. Завис над острием, плавно крутился вокруг своей оси и излучал магические потоки. Кверху, слава богам. Точнее, стригу. Иначе меня бы сдуло с башни, а печать для мягкой посадки я еще не придумал. «Ну где же ты?» Я покрутился вокруг шпиля в поисках подсказки, но никак не мог найти ее. В сердцах я воскликнул. «Не залез же я сюда просто так!» «Анна, за что ты со мной это делаешь?» Вокруг башни продолжали летать остатки демонов. Их было намного меньше, но выжившие выглядели куда злее. Наверное, разорванные тушки их собратьев, раскиданные повсюду, определенным образом действовали на нервы. «Нашел!» Черт, даже не верится. Я уж подумал, что Анна вряд ли бы полезла сюда, чтобы спрятать послание. Однако у основания шпиля показался контур, вырезанный в камне. Не уверен, что она сама смогла проделать такую штуку. Наверное, кто-то помог. Быть может, сам старик. Как раз когда переместил исток, чтобы тот тратился только на барьер от демонов, а любители полетать, если ему удавалось забраться на вершину, разочаровывались в своей мечте. Я достал кинжал и принялся выскребывать тайник из основания. Времени прошло много, и камень, наверное, прирос обратно. Но выбора у меня не... Тут я почувствовал, как съезжаю вниз. По телу пробежали мурашки, причем от пяток к макушке, будто хотели покинуть мое тело, чтобы не упасть вместе со мной. А черепица, на которой я лежал, подхватила следующую, та еще одну, и все мы дружно поскользили по крыше. «Нет, нет, нет!» Я с размахом вонзил кинжал в полысевший свод. Пришлось добавить духовной силы, чтобы пробить камень, но это удалось сделать. Мурашки побежали обратно, растворившись приятным облегчением, но тут же дернули снова. Потому что от места удара по крыше поползла трещина. Кривая, ломаная. Треск за треском, заставляя сердце на мгновение замирать. Она разрослась до основания шпиля с одной стороны и потянулась к краю крыши с другой. По пути начала расходиться ветвями на множество новых трещин. А затем послышалось страшное. Эхом снизу раздался глубокий низкий треск, длящийся несколько мучительных минут. Зараза. Все рухнуло в один миг. Башня накренилась своим рокотом и ревом. Медленно, но неумолимо начала падать. И все это со мной, на самой макушке. Кристалл завертелся, задрожал. Крылатые демоны, только обрадовавшиеся рухнувшему барьеру, подлетали ближе, но их тут же сносило мощными потоками ветра, которые исходили из кристалла. «Да как так-то?» — сокрушался я. «Всего лишь один удар!» Краем глаза я заметил скачущих прочь лошадей. Надеюсь, Алексей с Батуром успели очнуться. Или хотя бы лежали с другой стороны от падающей башни. А вот мне нужно было что-то придумывать. Меч с печатью на рукояти сможет унести меня в полет. Но печати надолго не хватит, а прямота траектории не позволит даже немного управлять направлением. Слишком уж недоработанная штука у меня получилась. Туда взгляд снова упал на кристалл. Магия, которую он излучал, отличалась постоянством. Если правильно задать направление, если получится корректировать его по ходу дела, если... Демоны, слишком много если! Но выхода нет. Я подтянулся на рукояти кинжала, ухватился за шпиль и полез наверх, сунув всеразрушающий клинок размером с мою ладонь обратно в ножны. «Стрик, извини!» — воскликнул я, хватая кристалл. Башня изогнулась, начала крошиться, и крыша уже отделилась от основания, падая прямо на будущие обломки. А я обнял почти невидимый кристалл и оттолкнулся ногами от шпиля, срывая его с магического постамента. Сила ветра с дикостью вырвавшегося на свободу зверя понесла меня по воздуху, описывая дуги, сбивая по пути крылатых демонов, вырисовывая в небе невероятные фигуры. Синева перед глазами сменялась степью каждую секунду, а горло уже начала подкатывать тошнота. Я то был близок к удару о землю, то поднимался так высоко, что краем глаза замечал вершины драконьих гор. Надо что-то делать. Меч! Печати в нем хватит ненадолго, но можно попробовать задать нужное направление для кристалла. Не без труда я вытащил клинок из ножен, прицелился... «Ра!» Рывок отозвался болью в плече. Кристалл поначалу тянул меня в противоположную сторону, но кое-как получилось уравновесить его с мечом. Словно я плыл по бушующему морю на ладье и правил рулем на корме. У меня был подобный опыт, и если добавить воды, ощущения станут очень похожи. Хрупкая и ненадежная организация полета все же позволила с относительной безопасностью опуститься над землей. Я бы предпочел взять чуть пониже, но печать обещала вот-вот сдохнуть, и тогда кристалл унес бы меня опять в небо, но уже безо всякой надежды на мягкое падение. Поэтому пришлось прыгать. Духовными потоками я как мог скосил траекторию падения. Приложил все возможные силы и накопившиеся умения. Задействовал новенькую восьмую ступень отрока. Но все равно было больно. Удар встряхнул все тело, на зубах проступил металлический привкус крови, а задница... Черт, кажется, мне не сидеть на седле еще несколько дней. Но получилось. «У меня получилось! Да!» На радостях я закричал. Часть возгласа принадлежала боли, которую хотелось выплеснуть, но все же радость была основным источником голоса. А затем я вспомнил про парней. «Демон!» — воскликнул я. И вскочил, тут же сморщившись от нового приступа боли. И, прихрамывая, поковылял в сторону облака пыли на месте руин башни. Как-то все пошло не по плану. Вряд ли она предполагала нечто подобное.